День третий. Проспал я 5 часов. Организм добрал недоставшийся ему вчера час. Магические светильники в шахте не работали. Наверное, они включаются, когда начинают раздавать еду. Я спустился на свою жилу. Занимать чужие не было желания, так как лишние глаза мне были ни к чему. Рисование правильной пентаграммы отняло у меня почти полчаса. Вначале никак не хотел получаться круг, пока я не догадался оторвать кусок нитки и использовать 2 свои руки в качестве циркуля, локтем упираясь в одну точку, при этом держать локоть другой руки, которая чертила мелом дугу. Процесс получился не слишком удобный, но хотелось сделать все как можно лучше. Все равно получилось не совсем ровно, но здесь смог уже подправить за счет увеличения жирности линий. Со звездой же был полный провал. Ну никак у меня не хотела получаться ровная звезда. В итоге все же нашел обходной путь. По линии окружности выложил нить, получившийся кусок нити сложил в 5 раз. Сделал засечки по длине получившегося куска. Ну а соединять засечки было делом совсем недолгим. Уж прямые линии-то нарисовать не самая трудная задача. В общем, как ни крути, а нить себя уже окупила. Без нее не видать мне пентаграммы. Кстати, теперь особой проблемы не будет с любым количеством лучей у звезды. Технологию-то я уже отработал. Положил один из аметистов в центр пентаграммы. Запустил заклинание насыщения энергии. Тут же появилось окно с выбором режима накачки. 1, 10 или 100. Небогат выбор. Выбрал золотую середину. За 31 секунду заклинание съело всю мою ману. Во время его действия она почему-то не восстанавливалась. Для первого раза, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо. Пентаграмма исчезла. Отчего-то я так и думал. Именно поэтому и приобретал набор мелков. Следующий вариант пентаграммы нарисовал гораздо быстрее. Уложился за 5 минут. За это время как раз восстановилась мана. Камень душ на этот раз получился плохой. Видимо, пентаграмму не так тщательно вырисовывал. Ясно, надо быть старательным и не допускать халтуры даже в мелочах. Зачарование поднялось до 3-го уровня. Расту потихоньку. Надо было поспешить наверх. Скоро там начнется раздача слонов, в смысле еды. Не хотелось бы пропустить это важное событие. За это время ночное зрение добавило еще 2 пункта. Скоро буду видеть в темноте, как сова. Наверху пришлось даже подождать 5 минут до удара гонга. Ни за что бы не подумал, что этот противный звук может издавать гонг. Получив свою порцию и убрав ее в рюкзак, поспешил вниз. Лучше скушаю свою еду попозже, когда выносливость и сила упадут в ноль. Интересно, неужели никому до сих пор это не приходило в голову? Оказалось, что приходило. Перед входом в шахту меня остановил шрам. «Еду вниз проносить нельзя». На мой недоумевающий взгляд он сквозь зубы пояснил. «Крысы чуют еду на очень большом расстоянии». «Ясно. Не понесу». Я отошел от входа и начал прикидывать. Прошло 19 часов с момента моего прошлого приема пищи. Значит, до полного снижения характеристик у меня есть 11 часов. Для выполнения нормы мне нужно 14, плюс 4 часа на сон. Итого 18. Остается 6 часов. Значит, именно 6 часов я могу потратить на прокачку характеристик на низких показателях. Маловато, до 11 не дотягивает. Маловато времени в сутках. Да и потом, как мне прокачивать навыки, если не спускаться в шахту? Отжиматься? Приседать? Сильный удар в бок несколько отвлек меня от лишних мыслей. Надо мной стоял улыбающийся шрам. Зрелище было не из приятных. Не нравилась мне его улыбка. Не предвещала она мне ничего хорошего. «Жри свою пайку мяса и бегом в шахту!» Мне не нужны здесь лоботрясы. Да, не все так просто, как хотелось бы. Съел еду и погнал тележку вниз. Сегодня вкалывал на пределе своих сил. За 20 часов я успел накопать и доставить 1099 кусков руды. Причем 4 часа я вкалывал только при ночном зрении. Это привело к его повышению еще на 4 пункта и на 1 восприятия. Но почему-то совершенно не радовало. За этот день также на 1 приросли сила и выносливость, но тоже не обрадовали. Видимо, просто не было сил на радость. За весь день мне досталось 25 аметистов. 15 из них должны были пойти на норму, а 10 в качестве платы за информацию о мертвом шахтере. Проверив все камни, я дико расстроился. 4 из них годились на камни душ. Жутко не хотелось их отдавать. А зачем, собственно, их отдавать? Шахтер мертв, информация о нем до завтрашнего вечера никуда не денется. Так что чего я переживаю? Придя к таким выводам, я спокойно отдал норму аметистов, а 4 из 6 аметистов и излишками руды. Я как раз покрывал свои затраты на резец. Решил взять его завтра, а сейчас спать. За этот день я вымотался почему-то особенно сильно. Уснул, едва упав на пол барака.